сердце только чуть отдало в плечо, но словно от того же толчка росомаха споткнулась, сунулась вперед и осталась на месте. С ружьем наперевес он бросился на тропинку, но подранок шевельнулся и с воем покатился в сторону. Иван Иванович выстрелил еще раз и остановился, свирепо хмурясь, глядя, как зверь, уткнув нос в каменный заснеженный щебень, медленно заваливается на бок, подергивая большими лапами и косматым хвостом. Еще по-зимнему пышный черный мех его красиво отсвечивал. От лопаток вдоль всего туловища тянулась светло-серая полоса. 52. Иван Иванович потрогал застывшие туши дикого оленя и кабарги, убитых Никитой. «В кого же ты стрелял в первый раз?» «В кабарошку», — ответил Никита, заботливо подкладывая к желтым жгучим язычкам огня хрупкие хворостинки. Решив отдохнуть, они долго обсуждали, куда поехать поохотиться — на медведя, лося или на росомаху. Иван Иванович заинтересовался охотой на росомаху. Якуты привезли их сюда с Вичехана и остались ждать внизу, где были оленьи корма. Теперь по уговору проводник должен подняться в горы на свет костра и помочь охотникам добраться с добычей к чуму на ночевку. «Мороз продержится еще недели три», — сказал Никита, отодвигаясь от высоко вставшего огня. «Потом сразу наступит тепло, пора отправляться на каменушку». «Мне необходимо понаблюдать наших последних больных. Я не могу бросить их сейчас. Очень важно знать, как пройдет послеоперационный период у Степана, ведь я больше не увижу его», — с неожиданной грустью добавил Иван Иванович. «Он может сам приехать на каменушку, а нам торопиться надо. Скажем ему, и он приедет летом». «Степан-то приедет, да я уже не буду жить там. Уеду весной на материк. Далеко уеду», — сказал Иван Иванович. И такая печаль была на его лице, что Никита ни о чем не посмел спросить. «Недели через две-три снег начнет таять», — заговорил он после продолжительного молчания. «Если мы запоздаем, нам очень трудно будет в дороге». «Ничего, Никита, мы не опоздаем. 10 дней погоды не сделают, а за это время мы окажем помощь эвенкам, приехавших с малого Джелтулака. Нельзя же больных, которых тащили издалека, отправлять обратно ни с чем. Обидно ведь, как ты думаешь?» «Конечно, обидно», — сдаваясь, сказал молодой фельдшер. «Но потом подъедут новые больные, и вы опять задержитесь. А я отвечаю за ваше благополучное возвращение. У меня за это сердце болит. Трудно будет». «Ничего, Никита», — повторил Иван Иванович. «Трудности в пути не страшны. Мы закаленные, здоровые люди. Вообще трудности в жизни неплохая штука, если их можно преодолевать. Хуже всего попасть в такое положение, когда действовать невозможно». Иван Иванович взял ружье и тихо побрел среди скалистых развалин. Ему захотелось еще побыть одному. Каменные станции громоздились по склону хребта, кое-где они чернели, словно мрачные одинокие хижины. Сходство дополняли края сугробов, свисавшие наподобие крыш. Выше начинался сплошной хаос. Иван Иванович сел на большой камень. Очертания гор уже затонули в голубоватом сумраке. Только на западе выделялись изломы черных гольцовых вершин, окрашенные по контуру пурпуром. Все вокруг дышало зимой, ненарушимым покоем заколдованного царства. Месяц проклюнулся в синеве, точно изогнутая золотая игла. «Бери, хирург, шей!» Но нет хирурга, есть просто человек. Сидит между небом и землей тезка любимого героя народных сказок. Не Иван-царевич, не Иванушка-дурак, а доктор Иван с каменушки. Кончилось время чудес. Нет такой живой воды, которая могла бы излечить его сердечную рану. Все только растравляет ее. Вот звезды высокого неба по-женски моргают лучистыми ресницами. Вот ветер дохнул, как предвестник весны, как напоминание о недавней радости. Стоило протянуть руки, теплая нежная грудь прижималась к груди, ласковые ладони скользили по плечам, и, казалось, весь мир затихал от счастья. А сейчас пустота. Но разве случайно сидит здесь доктор Иван с каменушки? Пришло время других чудес. Строятся в тайге города. Нынче переселятся учиханские колхозники из разбросанных по лесам темных юрт в новый поселок, в настоящие, на совесть срубленные дома. Перед поездкой на охоту Иван Иванович и Никита были на открытии колхозного клуба. Первое кино в тайге. Какой взрыв восторга, ужаса, удивления раздался в зрительном зале, когда погас свет и на экране зашумело, двигалась жизнь большой земли. Подобное Иван Иванович мог бы испытать сам, если бы какой-нибудь чистый или нечистый дух схватил его за воротник мохнатой дохи и промчал над величавыми просторами оцепеневшего севера. Какие дали открылись бы перед ним? Сегодня на Учихане вырос светлый поселок. Завтра вместе с заводом возникнет новый культурный центр. Это не мечта разнежившегося либерала, гуманного сытого буржуя. Нет, это реальная возможность, созданная большевиками. Может быть, я смешной человек и жить не умею, но хирург-то я неплохой все-таки. Иван Иванович встал с камня, повернулся в ту сторону, откуда тянул ветер и где лежал путь на большую русскую землю. Спасибо тебе, родная, за науку. 53. Город построят большой, дорогу сделают, привезут машины. Нет, машины сами придут и привезут другие, которые не умеют ходить, а работают на одном месте, — радостно рассказывал Захар, вернувшись в свой чум из районного совета. Марфа Антонова не выгоняла таежных гостей из заседаний исполкома, и они просиживали там часами на лавках и прямо на полу, подогнув калачиком ноги. «Пусть знают, как заботится о них советская власть», — важно говорила она. Захар прислушивался ко всему с жадностью. Конечно, он по-прежнему останется охотнику, каждому свое, но... «Ходил в юрту, где делается электричество», — рассказывал он Степану и его жене. «Такая русская юрта с большим котлом, печкой, куда целый чум можно поставить, и трубой, высокой, как дерево, там готовится свет. Огонь!» Поправила Катка, сгорая от нетерпения вставить свое слово. Захар усмехнулся ей, словно малому ребенку. «Огонь я сам могу разжечь, и ты сможешь, и Степанов Николка, а там делают свет, который бежит по обмотанной проволоке, будто зеленый сок по стеблю травы». И, должно быть, вдохновленный, понравившимся ему сравнение, Захар запел громким гортанным голосом. Он сидел, обхватив руками колено подогнутой ноги, покачиваясь такт вольному напеву и устремив взгляд на пылающий костер очага. Темные, как и у Степана, брови его были удивленно приподняты, глаза блестели. Он пел о том, что скоро по всем таежным наслегам протянутся чудесные проволоки, настоящая сеть от проводов, а на ней столько золотых почек, как весной на сильной вербе. В каждой юрте расцветет стеклянная почка. Нет от нее тепла, а свет такой, точно в юрту вкатилось солнце. Даже полуслепая от рахомы старуха найдет бусинку в куче навоза и мусора. Нет, тогда уже не увидишь навоза в юртах. Это раньше люди жили вместе со скотиной в дыму и в темноте. И трахома исчезнет, и старух не будет. Все помолодеют. Станут сидеть длиннокосые у камельков, вышивать бисером нарядную одежду. Славную песню складывал Захар. Недаром он считался лучшим певцом в наслеге. И Катка смотрела на него с гордостью. Но какое-то сомнение промелькнуло вдруг на ее лице, и она торопливо спросила. «А может, и камельков не будет?» Захар ответил еще нараспев. «Нет, камельки останутся». «Однако не останутся», — возразил Степан, сидевший с другой стороны очага, в старой дошке, накинутой на плечи, и в шапке, из-под которой торчал угол чистой марлевой косынки. «Печи лучше, дров надо меньше и теплее». Для них сложили хорошую песню, а они начинают переводить все на охапку дров, не понимают, что из песни слова не выкинешь. Но Захар не был тщеславным артистом, ревнивым к своей славе. К тому же, что с них взять? Один больной, а та баба. Поэтому уже обычным голосом Захар мирно разрешил сомнения слушателей. «Кому что нравится, то и будет». Швы на голове Степана доктор снял на девятый день. Рана зажила, и охотник заметно повеселел, но он все еще относился к себе с бережностью, точно надел новое платье, поэтому в его движениях выражались сдержанность и забавная торжественность. Настраивали его к этому и частые посещения Ивана Ивановича. Степану было лестно и неловко от внимания доктора, тем более, что, не умея лгать, он сразу разочаровал многочисленных посетителей, сказав им, что во время операции не испытал боли. Правда, ее не ощущали и другие, которых оперировал доктор Иван, но те операции казались проще. Положение обязывало Степана прихвастнуть, но он не был такой сочинитель, как его брат Захар. Тогда за него начала работать молва. Говорили разное. Будто доктор Иван совсем отрезал голову Степану, починил и пришил на место. Утверждали, что он разрезал ее пополам и вынул из нее мозги. Потом начались толки о каких-то нервных клетках в мозгу, где словно птица порхает душа-мысль, и к Степану началось настоящее паломничество. Он отвечал на вопросы, все помнил, видел, слышал. Значит, мозги работали, значит, душа была на месте. Когда зажила рана, и доктор снял швы, а затем повязку, каждый мог, если не пощупать, то хотя бы посмотреть закрытое окно в черепе, и это придавало Степану еще больше вес в его собственном мнении. Впервые в жизни он сделался центром общего внимания. Жена и близкие оберегали его, знакомые и незнакомые приносили подарки. Так он блаженствовал недели две. Потом неожиданно затосковал, стал огрызаться на посетителей и в один прекрасный день исчез со стойбища. Исчезновение его особенно огорчило Ивана Ивановича. Время отъезда доктора приближалось, но все дальше расходилась по тайге молва о нем, и все новые больные приезжали на Учихан. Он уже подумывал о том, чтобы остаться здесь на лето. Лекарства и материалы ему доставили бы. «Ехать пора», — каждый день твердил Никита. «Дорога скоро кончится». «Да, надо торопиться. А тут Степан исчез. Обидно было бы уехать, не зная, что с ним случилось». Несколько дней подряд то Никита, то Иван Иванович посещали после работы осиротевший чум. Жена Степана при расспросах принималась плакать, хныкали ребятишки. «Взял он что-нибудь с собой?» «Ружье взял, но охотник и помирает с ружьем». «Наверное, он с ума сошел», — сказала однажды Катка. И по стойбищу прошел слух. Степан сошел с ума. Начались новые разговоры. «Разве можно трогать человеку мозги? Раз уж они попортились, один конец, вырос у него там гриб какой-то, это неспроста». «Можно трогать и мозги», — сказал после того на большом сборище доктор Иван. «Спроста, конечно, ничего не бывает. У всякой болезни своя причина. Надо эту причину найти и тогда лечить. 100 лет назад хирурги не умели делать операцию без боли, а теперь мы сразу снимаем боль. Недавно боялись думать об операции на головном мозге, на сердце, а теперь научились и уже спасли от смерти тысячи людей. 54. Пришло письмо от хижняка. Наконец-то добралось оно до своего адресата. Иван Иванович держал в руках конверт, основательно помятый таежными почтарями, и медлил вскрывать. Глубокое волнение охватило его. Долгонько же собирался написать ему хижняк, хороший фельдшер, готовящийся стать врачом, ярый игрок в городке и добрый картежный жулик. Почему он так долго молчал? Что побудило его написать теперь, когда, по их совместным расчетам, они уже должны были ехать обратно? Доктор посмотрел на адрес и на почтовый штамп. Письмо написано давно. Наверное, каюр, который вез почту, сумел навестить по пути все знакомые стойбища. Иван Иванович медленно вскрыл его, но прочитал залпом. Больничные новости. Гусев, Леша, женщина с Круповской. Ольга. Эх, Ольга. Сообщение о Бурденко. Что такое с Бурденко? Иван Иванович перечитал конец письма. Да, получил сталинскую премию. Это замечательно. Бурденко Николаю Ниловичу, профессору-академику, за научные работы по хирургии центральной и периферической нервной системы. Постановление Совнаркома в газете от 14 марта. «Почему же мы не знаем?» «Никита!» — крикнул Иван Иванович своему ассистенту и секретарю. «Мы разве не получили правду за 14 марта?» «Да, я ведь говорил вам. Она очень задержалась в пути, а потом нарта с этой почтой провалилась в полынью. Снег падал, и такая метель крутила на реке, что каюры не заметили, где гибло место. Это было 8 мая». «Как 8 мая?» Иван Иванович снова перечитал сообщение хижняка Алёши. «Вторая нога. Вот несчастный парень. Нужна операция с левой стороны немедленно. Уже появилась синева, а письмо написано... Черт возьми, как оно давно написано! Какое же число у нас сегодня, Никита?» 11 мая», — угрюмо сказал Никита. Легкомысленное, беспечное отношение доктора к самому себе огорчало юношу. «Всех больных не перелечишь. Они едут и едут, не считаясь тем, что дорога вот-вот кончится. Как будет Никита выбираться с хирургом на прииски? Об этом никто не думает. Марфа помалкивает. Она рада бы залучить Ивана Ивановича на постоянную работу. А он занят с утра до вечера и не представляет, что такое». Весенняя распутица в тайге. Когда Никита пытается внушить ему, что поездка в это время не только трудна, но и опасна, доктор говорит, не дослушав: «Завтра будем делать операцию по поводу...» Поводов предостаточно. И все они кажутся серьезными, ведь речь идет о живых людях, которым нужна совершенно необходима медицинская помощь. Как можно отказать? И отказов не бывает. «Уже 11 мая», — повторил Никита. «А якутская примета говорит: мороз белый бык, и два у него рога. Один ломается на 1 Афанасия, это 5 марта. Другой рог на 2 Афанасия, 24 апреля. А на 3 Афанасия, 14 мая, и все тело опадает. Вот-вот начнется распутиться, Иван Иваныч. Конечно, если вы останетесь в тайге до летней дороги, тогда можно будет ехать верхом на оленях». «Почему верхом?» Иван Иванович перестал вчитываться в строки письма, и лицо его выразило неукротимую решимость. «Мы выедем завтра на нартах». От неожиданности Никита так быстро повернулся, что чуть не опрокинул со стола блестящий бак, бикс, куда он складывал щипцами стерильные салфетки и полотенца. «Завтра?» «Да. Лети в райсовет и скажи Марфе Васильевне, что завтра мы должны выехать на Каменушку. Меня вызывает к тяжело больному». «Сейчас я иду, только надо почитать, успеем ли мы теперь». «Почему же не успеем?» Уже нетерпеливо промолвил Иван Иванович. «Реки здесь скрываются не раньше 24 мая, а то и 6-7 июня, значит, в нашем распоряжении около 20 дней». «Мы теперь поедем медленнее, чем зимой, ведь подставы не успеют выслать», — ответил Никита, тщательно закрывая крышку бикса. «Проедем, сколько сможем, а там доплывем на плотике». Лицо Никиты повеселело. Он тоже не терпел проволочек, но действовать, очертя голову, не любил. «Да, надо отправляться как можно скорее», — сказал Иван Иванович, щурясь от ослепительного солнечного блеска. Он прошел по ледяному мосту мимо так и не застывших полыней и вынул из кармана дошки синие очки-консервы. Но прежде чем надеть их, он, стоя на берегу, осмотрелся внимательно. Весна приближалась к мировому полюсу холода. Пролетев тысячи километров, сломив бешеное сопротивление зимних заслонов, она явилась сюда, правда, уже в середине мая, все той же нежной, юной, извечно тревожащей. Но тут свои поправки к весне, длящейся не больше двух недель. Солнце, вставшее в полнеба, яркое, почти по-летнему лучистое, и еще не тронутая его теплом снежная пелена. Блеск, отраженный от белизны снега, режет глаза нестерпимо. День-два проведет путник в дороге без темных очков и сляжет в первом зимовье с мокрой тряпкой на воспаленных глазах. Только ночами сможет он пробираться потом, прячась от солнца. Поэтому бывалые таежники делают себе в случае нужды заслонки из древесной коры с узкими прорезями-щелками. Где же в такой яркий, но холодный день плутает Степан? Весна, ну, само собой разумеется, но вот бегает по лесу совсем недавно оперированный, тяжело больной. И кто знает, какие последствия вызовет его поведение. Иван Иванович сердитым движением зацепил очки за маленькие крепкие уши и быстрыми шагами пошел к чумам. Его встретили возгласы ребятишек и женщин. «Пришла, Степан! Здоровый пришла! Оленя убила! Улахан, олень-то, улахан!» Доктор, не задерживаясь в толпе сбежавшегося народа, прошел в чум. Степан, гревшийся у очага, робко поднялся, виновато опустил руки. «Но как, Дагор?» «Бегал». «Зачем бегал?» «Я охотник. Нельзя мне сидеть ровно, старухи. Спробовать надо было, покуда ты здесь. Плохо будет, полечишь опять». «Ничего, ходил. Учугей», — говорил Степан, заискивающий снизу вверх, глядя на доктора. На губах Ивана Ивановича заиграла сдержанная улыбка, хотя он плохо понял, что ему говорили. «Все-таки молодец этот большеголовый крепыш». Увидев отражение своей улыбки на лице Степана, Иван Иванович понял, как отлегло у него на сердце, и уже открыто улыбался сам, и сразу вокруг них заулыбались, заговорили оживленно, задвигались. «Ладно, коли так, учугей». И скинув доху, Иван Иванович сел возле очага, усадив и Степана. «Голова-то не болит? Рано тебе на охоту. Подождать надо, сил набраться, Никита!» — скричал обрадованно Иван Иванович, увидев своего помощника у входа в чум. «Переведи ты ему, пожалуйста, правила дальнейшего поведения. Спроси его, как зрение. Оленя далеко ли увидел? Близко? Ну и то хорошо. Опробовал. Ах ты, чудак-рыбак! Рад я, что ты вернулся!» Иван Иванович дружески потрепал Степанова плечо и сообщил: «Завтра едем обратно на Каменушку». 55. Основную работу на Учихане, ради которой была предпринята поездка, Иван Иванович давно закончил. Теперь, получив тревожное письмо хижняка, он со всей энергией устремился обратно на прииски. «Что будет на реках?» — переспросил он Марфу, пришедшую собирать его в дорогу. «Выкупаемся разок-другой. Ничего, теперь ведь тепло. Едем. Может, оставишь машины-то свои? Может, вернешься еще?» «Нет, Марфа Васильевна, чувствую, не вернусь. Будет у вас большая больница, найдутся и врачи. Хороших работников у нас много». Марфа вздыхала. «Тихо теперь придется ехать. Перекладных не успели выслать. Думали, останешься до лета?» «Я и сам думал. А теперь нельзя, больные ждут. Поедем, пусть тихо. Никита говорил, что завтра большой табор эвенков пойдет на летнее кочевье, как раз в нашу сторону. С ними можно договориться. Олени станут заваливаться в снегу. Попробовала Марфа последнюю отговорку. На низких местах намело нынче сугробы. Провались так. Она черкнула себе по горлу ребром ладони. Нога еще висеть будет. Земли не достанешь. Мягкий снег пополам с водой. Беда. Ничего. Как люди, так и мы. Люди, они привычны. Олень Донарта не машина, а твои машины. Дело тонкое. Вот мы это тонкое дело и упакуем опять получше. Я видел у вас на складе цинковые банки, очень подходящие. Крышки можно припаять, чтобы сырость дорогой не попала. Вес приборов небольшой. 1 кг 10 кг, другой чуть побольше. И на вьюг пойдет, и на загорбок в крайнем случае. Вдвоем с Никитой мы их куда угодно доставим. На плоту тоже не страшно будет. Рано утром у здания школы собрались жители поселка и взрослые, и ребятишки. Тут же сгрудились олени упряжки, эвенкийские, местные якутские. Эвенкам было не совсем по пути, и только на время они присоединились к транспорту доктора. Солнце только что взошло. Над тайгой дальними гольцами висела розоватая дымка, и дым над крышами розовел, колеблясь на пронизывающе холодном ветру. Снег под ногами похрустывал особенно звонко. Вдоль навеса крыльца и карниза крыши блестели первые маленькие сосульки. «Успеем, проскочим», — уверенно подумал Иван Иванович, глянув на эти сосульки, на высокие столбы дыма. «Жалко мне тебя отпускать», — сказала Марфа, подержав в обеих руках большую руку доктора. «И всем жалко. Привыкли. Жил бы у нас, работал бы». Потом подошли остальные работники Учиханского районного совета и райкома и тоже горячо и сердечно сожалели об отъезде Ивана Ивановича. Но он ни на минуту не усомнился в необходимости срочного возвращения на каменушку. Судьба Лёши, ожидавшего по выражению хижняка, с часу на час очень волновала его. Рыбаки, охотники, учиханские колхозники, окружив доктора, в свой черед повели его смотреть принесенные ими подарки. Они были богаче Марфы и его товарищей и натащили груды мороженой рыбы, дичи, копченых оленьих языков, расшитых унтов и шапок, всяких мехов, переливавшихся коричневым, желтым, белым и черным блеском. Настоящий базар заколыхался вокруг Ивана Ивановича, и он словно поплыл среди пушистых вещей и мохнато одетых людей, шел, смотрел, улыбался, тепло кивал знакомым, все хвалил и ничего не принимал. «Мне не нужно, а за дружбу спасибо». «Тебе спасибо», — отвечали ему нестройным, но мощным хором. Низенький коренастый якут, закутанный до ушей в меха, с ласково блестящей густоволосой головой, шапку он держал под мышкой, подскочил с пышной чернобуркой в руках. «Возьми, доктор, уважение, бар, много уважения, бабе твоей, жене». «У меня нет жены», — негромким, но ясным голосом сказал Иван Иванович. «Будет, однако, как без бабы жить?» Огорченный отказом, якут затиснул лисий мех себе за пазуху и, болтая его черно-белым хвостом, поспешил за доктором, также настойчиво предлагая подарки, принесенные другими. «Уважение, бар, уважение! По что народ обижаешь?» Выбираясь из толпы, Иван Иванович рассеянно взял изделие из слоновой кости, положил на пенал, крепко потряс руку у чеханца. «До свидания, Дагор! Прощайте, Дагоры!» «Прощай, друг! До свидания, друг!» Промолвили в ответ сотни голосов, старых и юных. 56. Шла сессия районного совета. На Каменушке тоже начиналась весна, и яркое солнце, засматривая в окна, тепло пригревало спину и гладко причесанную голову Варвары. Она сидела среди других депутатов за большим столом, покрытым сукном, зеленым, как весенняя трава, и очень волновалась, собираясь выступить по культурно-бытовому строительству. Отпуск местных средств был утвержден областным советом, а по государственному бюджету – сессией Верховного Совета, и депутаты собрались обсудить, как провести в жизнь свои планы. Кроме автомобильного шоссе, которое свяжет с Каменушкой самые далекие углы района, будет строиться электростанция для колхозов, 6 детских яслей, общественная баня в совхозе не одна, а 2 семилетки с интернатами. Разрешился вопрос о разрешении больницы и постройке нового хирургического отделения, который Варвара особенно близко принимала к сердцу. В прошлом году этот проект отдали на усмотрение дирекции прииска как капитальное строительство по наркомату цветных металлов. И дело затянулось, потому что приисковое управление в лице Пряхина не хотело включать дополнительные расходы в свою смету. Тогда Варвара погорячилась и даже надерзила Пряхину, возмущенная его уклончивостью. «Надо говорить прямо. Нельзя отделываться половинчатыми обещаниями. Вы не отказываетесь». И мы как будто передали дело вам, но вы не даете твердого слова выполнить, и потом не с кого будет спрашивать». Пряхин не обиделся и даже усмехнулся слегка, не принимая всерьез слова этой девчонки, напрасно, по его мнению, избранной в депутаты. Теперь постройку нового больничного корпуса утвердили по государственному бюджету. Варвара с жадностью прислушивалась к тому, что говорил председатель районного совета. Это был богатырь саженного роста, с лицом нежным и красивым, как у девушки. Даже въедливый весенний загар не приставал к его тонкой коже. Он славился добрым характером и неистовым упорством в работе. А когда сердился, то говорил очень тихим, почти слабым голосом. Точно стеснялся проявить перед виноватым свою силу и власть. За эту манеру его прозвали «тишайшим». Однако очень боялись, когда он начинал говорить тихо. Ольга написала о нем большой очерк, но в жизни он казался Варе куда интересней. Вот такие сильные и добрые работники прочитали сначала в Укомчане, а потом в Москве пожелания депутатов Октябрьского района совета и сказали: «Мы не можем играть, как мячиком, решением серьезного вопроса. Прекрасно, если женщины на Каменушке много рожают. Хорошо, если якутки и венки преодолели суеверие и тоже приходят теперь рожать под присмотром врачей. Надо им предоставить теплый, хороший родильный дом. Пусть он будет при больнице, там, где хирургическое отделение. А для хирургического выстроим новый, специально приспособленный корпус, чтобы он был тоже хорош. Ведь это для нашего народа, имеющего право на самое лучшее за свой труд». Так представляла себе Варя разговоры на сессии по волнующему ее вопросу. «Как будет доволен Иван Иванович?» — подумала она и попыталась вообразить его скорое возвращение, радость предстоящей встречи с ним. Странное чувство охватило ее, счастливое волнение, кружащее голову легким хмелем. Может быть, в том было повинно весеннее солнце, щедро лившее в комнату потоки золотого света. Якутские дети и женщины, целую зиму сидевшие раньше в юртах, всегда радовались весне и солнечному теплу. Но сейчас такое настроение никак не соответствовало деловой обстановке заседания, и Варвара осмотрелась почти испуганно, не заметил ли кто того, что творилось с нею. Глаза ее встретились со взглядом Лагунова. Лагунов сидел наискосок от нее за столом президиума. От него, наверное, не укрылось ее необычайное состояние, и, возможно, чтобы обмануть его наблюдательность, она улыбнулась ему чуть-чуть, уголками губ. Она не успела обдумать этот маневр, он вышел непреднамеренно, сам собою, но Лагунов сразу вспыхнул и потом все время посматривал на ее лицо, строго нахмуренное, но тоже так и пылавшее румянцем. 57. Снег размяк от тепла. Оттиски маленьких ног, обутых в резиновые ботики, остались на чьих-то глубоко вдавленных больших следах, разломавших тропинку. Лагунов шел, присматриваясь, вспоминая улыбку и взгляд Варвары, брошенные ему во время сессии районного совета. Означало ли это перемену в ее отношении к нему? Потом она выступала по докладу с таким нервным подъемом, что у Лагунова от волнения пробегали по спине холодные мурашки. Девушка не прислушивалась к своим словам, как некоторые опытные ораторы, и не сбивалась, как новичок, а увлеченная ярким представлением того, о чем говорила, сумела увлечь и слушателей. Вернулась на место под общие аплодисменты, бледная, но внешне спокойная, и ни разу не взглянула в сторону Лагунова. Где же ему было разобраться в ее настроениях? Тропинка вывела его на дорогу, истоптанную множеством ног, изрезанную полозьями саней. Эта дорога вела в тайгу, сначала по левому берегу каменушки, потом через водораздел. Куда же направилась Варвара? Вверх по речной террасе или к прииску? Лагунов задумался и пристыженный пошел обратно. Если бы она хотела поговорить с ним, то не ушла бы так быстро, воспользовавшись его короткой задержкой среди депутатов, и не заставила бы его рыскать по ее следам. А Варвара была уже далеко. Выйдя из райсовета на несколько минут раньше Платона, она так и ахнула, пораженная красотой майского дня. Солнце разгулялось вовсю, прорывавшись, наконец, сквозь массу согретого им воздуха, и теплый золотистый его свет колыхался над землей, как прозрачные волны, ослепляя и нежа. Потом выделялись голубизна неба и белизна сверкающего снега, покрытого мокрыми крупинками, блестевшими вдали и почти черными вблизи под ногами. Да, это была уже настоящая весна. Тропинка, местами разломанная пешеходами так, будто по ней проходили лоси, вывела легкую на ногу, улыбающуюся Варвару, как и Лагунова, позднее на санную дорогу. По обочинам стояли побуревшие лиственницы, опьяняющий запах тек от их изогнутых, отмякших ветвей. Кусты стланника обозначались под сугробами, провалами в осевшем снегу. «Вот-вот рванутся!» И встанут, охорашиваясь и отряхиваясь на весеннем ветру. Река пока спит в своем глубоком ложе. До ледохода еще далеко. Еще промчатся по ней олени упряжки, на которых с часу на час должен выехать из тайги Иван Иванович. Девушка запела в полголоса, точно ручеек зазвенел среди тающего снега и пошла быстрее. Ее потянуло вдаль. Она дежурила в больнице круглые сутки и теперь освободилась на 2 дня до следующего дежурства. Гусев отстранил ее от работы в операционной, ему помогала другая сестра, и Варвара не жалела об этом. Она не любила работать с ним, потому что его нервозность и мнительность, с которыми он оглядывал каждый предмет, переходящий от нее в его руки, были оскорбительны. Даже принимая участие в операциях молодого, не очень опытного хирурга Сергутова, она чувствовала себя лучше. Но только в операционной Ивана Ивановича ее душа находилась на месте. Исполняя обязанности палатной сестры, Варвара все время с тоской и нетерпением ожидала возвращения Аржанова. Несколько оленьих упряжек догнали ее. Олени шли мелкой рысой, облезлые, тощие, с пушистыми наростами молодых рогов, а то и вовсе еще комолые с кровоточащими ранами на месте старых, только что свалившихся. На нартах разный домашний скарб, железная печка, к брезенту свернутой палатки привязаны 2 новорожденных оленят. «Капсе!» — крикнула Варвара, улыбаясь и щурясь от солнца. «Капсе, говори ты!» — сказала якутка, сидевшая на нарте с ребенком на руках. «Расскажи, друг, что нового есть?» «Поедем в тайгу!» — крикнула другая, с любопытством оглядывая пальто Варвары, отделанное мехом выдры, и такую же меховую маленькую шапочку. Весь транспорт замедлил, остановился. Это были колхозники из дальнего наслега, приезжавшие перед распутицей на прииск погостить и сделать кое-какие покупки. «Откуда ты, девка?» — спросил пожилой кривоногий каюр в темных очках, привязывая свернувших с дороги оленей грядки нарты и доставая из кармана кисет и трубочку. Варвара ответила и присела на нарту, где грубыми голосами хоркали привязанные оленята. Продолжая разговаривать, она гладила их бархатные мордочки, трогала мягкие уши. «Поедем к нам!» — смеясь, предложил ей молодой якут. «Я тебя закутаю с руками и ногами в свою праздничную доху, не замерзнешь. У нас весело, комсомольцев много, выберешь там жениха. А чем я плох?» И он смутился под взглядом Варвары. «Может так посмотреть, девка? Словно ведро холодной воды на тебя выльет, а отстать от нее неохота». «Поедем», — сказал он уже тихонько и серьезно. «Глупый ты! Ах, какой глупый!» — скричала Варвара, но те же искорки, что обожгли Лагунова, ярко вспыхнули в ее глазах. «Что ты сватаешь невесту, не зная, кто она? Я замужем!» «Неправда, я вижу, ты вся ясная. Бабы такими не бывают». «Как вы живете у себя в наслеге?» — спросила Варвара, желая перевести разговор, лаская узкой рукой пугливого олененка. «Юрта с хатоном теперь уже не пуп земли», — сказал совсем присмиревший парень. «Раньше жилье от жилья за версту отброшено. Несколько юрт — наслег, за 50 за 100 верст другой, день пути — еще юрта. Вот тебе и улус, район. А теперь мы строимся в колхозе большим поселком, дома настоящие. Скоро проведем электричество. Хорошо у нас», — говорил молодой якут, ловя взгляд девушки. Но Варвара смотрела в сторону. «Да, я знаю. Скоро будет у вас электричество». Она засмеялась, прильнула лицом к мордочке олененка, расцеловала его и, соскочив с нарты, побежала обратно к прииску, то и дело проваливая снег, оглядываясь и махая меховой шапкой. И все махали ей вслед, только молодой якут стоял, опустив руки, пока олени не тронулись с места. У самого прииска Варвара опять оглянулась. Транспорт давно исчез за поворотом. Солнце блестело на талом снегу, а даль манила по-прежнему. Или это вид оленьих упряжек в майский день смутил Варвару? Какой мрачной была раньше жизнь в наслеге! Всю зиму проводили якуты в усадьбах, зимниках, среди лугов, возле стогов сена. Трудное и долгое время зима. Все в юрте, и одежда, и посуда пропитывалась запахом навоза и прокисшей коровьей мочи, стекавшей под голый бревенчатый пол хатона, на котором стояли привязанные подряд мученицы коровы. Лишь перед концом мая якуты перебирались в летники, расположенные в горных падях. Вот в такой яркий хороший день выгонялась скотина, облезшая и опаршивившая в грязи хатонов, гнали ее целыми гуртами, тянулись нагруженные повозки, запряженные быками. Шли и ехали радостные мужчины, шумели ребятишки и женщины, вырвавшись из зимнего плена. Только раз в году было что-то похожее на настоящую жизнь. Веселое весеннее переселение. Луга, где проходили зимовки, исчезали под разливом реки. Потом там косили сено, а осенью перебирались обратно. Сколько времени прошло с тех пор? 23 года уже минуло Варваре, но кажется ей, что только теперь она стала молодая, и все у нее впереди, а в детстве жила, как маленькая старушка. 58. Дома никого. Только то же всевидящее солнце засматривало в оттаившие окна, играло зайчиками на стенах и потолке. «Весна, весна, весна!» — повторяла Варвара, усталая, веселая, снимая у вешалки пальто, высокие, как сапожки, боты и шапочку. «Да чего же интересно жить на свете!» — вспомнила якута не на шутку сватавшего ее возле нарт на талой дороге, и рассмеялась беспечно. «Совсем ошалел парень!» Схватив кусок хлеба, она пошла к себе в комнату, на ходу кусая его, чувствуя себя беззаботной девочкой, быстро переоделась, сунула ноги в мягкие туфли, отороченные мехом, мимоходом заглянула в зеркало, висевшее на стене. Волосы растрепались. Почему-то ей пришла мысль устроить прическу, как у Ольги. Пойдет ли так? Варвара мигом расплела косы и стала расчесывать блестящие потрескивавшие волосы, приподнимая их рукой, чтобы провести гребенкой до самых концов. Затем откинула их назад, помотала головой, но когда они сплошной тяжелой массой повисли за ее плечами, и она собиралась сделать себе зачесы, дверь стукнула, и в квартиру вошел кто-то. «Это не Хижняк, не Елена Денисовна. Кто же?» Мужские твердые шаги, они знакомы ей. Радостно всполошенная Варвара отпахнула занавеску и выглянула из дверей комнаты с гребенкой в руке. «Ах, это вы, Платон Артемович!» — сказала она, еще не успев потускнеть. Он промолчал, пытливо глядя на нее. Что он мог ответить? «Да, мол, это я». Странный ответ. И еще более странный вопрос, когда человек в упор глядит на тебя. «А ты думала?» – нерешительно заговорил он. «Ничего я не думала», – возразила Варвара, защищаясь от вмешательства в ее сердечные дела. Женщина проснулась в ней. Лагунов смотрел. Вот она перекинула половину волос на грудь и, словно нехотя, стала заплетать густые пряди, гибко шевеля среди них пальцами. Но неожиданно радость, просившаяся в улыбку, осветила ее лицо. «Какая весна, Платон Артемович!» Все в нем дрогнуло от этой улыбки и певучего голоса. «Варенька!» Он порывисто шагнул к ней. «Нет, Платон, нет!» Быстро сказала девушка. «Значит, я опять ошибся?» Спросил Лагунов почти с отчаянием. «В чем ошибся? Разве я что-нибудь говорила вам?» Поинтересовалась она, искренне недоумевая. После стремительного ухода Лагунова Варвара присмирела, раздумалась и опять затосковала. «Где же пропадает до сих пор Иван Иванович?» «Вы ничего не слыхали о нем?» – спросила она пришедшего с работы Хижняка. «Что там думает Никита? Не собирается ли он ехать на нартах по голой земле? Нашли тоже опытного проводника. Да ведь еще два дня такого тепла, и снег превратится в жидкую кашу. По нему тогда не проехать, не пройти». «Молчи, Варя. Меня самого забота одолела. Как зовут к телефону, так аж замерзну весь. Опять, значит, Леша Зонов справляется. Приехал? Нет, говорю ребятам, не приехал. В жизни не испытывал подобной кары. Досылая ему для подбодрения порошки пантопона, все укрощает боль. Сколько еще народу ожидает, терпит, но Леша у меня с ума не идет». Хижняк походил по комнате, что-то бурча себе под нос, потом искоса взглянул на Варю. «Видел я сегодня проезжего Ивенко с тех сторон. Он толковал, будто Иван Иванович остался на утихании до лета». Девушка побледнела. «До лета? Значит, он приедет не раньше, чем в июле?» Хижняк только махнул рукой. Варвара ушла к себе, но заниматься не смогла. «Так ведь можно и совсем не вернуться», — думала она, потомилась еще, затем достала листок чистой бумаги и придвинула чернильницу. «Дорогой Иван Иванович, без вас пусто везде стало. Гусев занимается с нами, но мы чувствуем, как ему скучно. Он хочет поскорее отделаться от курсов. Часто мы не понимаем, о чем он говорит, и решили больше заниматься на дому, чтобы не упустить зря время. Он перевел меня с сестрой в палату. Я работаю, стараюсь очень и жду вас». На этом месте перо споткнулось, и на письме появилась клякса, похожая на черную слезу. Варвара осторожно сняла ее куском промокашки, но пятно осталось. «Дорогой Иван Иванович, продолжала она, начав следующую букву письма от самого края кляксы и тем, как бы включив ее в свои ровные строчки. «У нас на Каменушке начинается настоящая весна. Я опять жалею, что не поехала с вами. Боюсь, Никита не сумеет увести вас с Учихана до распутицы. Полозья нарт уже разрезают накатанную зимнюю дорогу, снег рыхлеет. Дорогой Иван Иванович, сегодня мы обсуждали на сессии вопрос о строительстве больничного корпуса. Это уже утверждено. Жаль наше теперешнее помещение, но новое будет еще лучше. А сейчас Денис Антонович сказал, что слышал от кого-то, будто вы остались в тайге до лета. Он волнуется из-за Леши Зонова. Говорит, что Леша погибнет, потому что не хочет идти на операцию Гусеву. Не соглашается ампутировать ногу. Иван Иванович, довольно вам жить на Учихане. Домой, на Каменушку. Каждый шажок оленей сокращает расстояние между ним и тою, которую он так любил. Домой. Усмешка, злая и горькая, трогает губы Ивана Ивановича. Ведь не раб он своих страстей в конце-то концов. Черные в темноте лиственницы выходят навстречу, расступаясь по сторонам лесной тропы. Тянется за оленями нарта, чертя след по хрупкому снегу. Так жизнь, прожитая Аржановым, неотступно тянется за ним. И нельзя эту жизнь отсечь, как наболевший кусок, и откинуть прочь. Да и не хочет он ее откинуть. Это учеба, работа, прекрасные часы и дни с Ольгой. Одно причиняет боль, другое бодрит и радует, а все вместе составляет сущность человека – Ивана Аржанова. Он скакивает с нарты и с километр бежит, не выпуская из рук ременной вожжи, но бежит не для согрева, ему нужно просто поразмяться, рассеяться. Ехали ночами, по приморозу, днем, пока кормились олени, люди спали в палатках. Когда кто-нибудь откидывал полог, казалось, горит все вокруг белым пламенем. Такой ослепительный снег излучался от снега. На него больно было смотреть, глаза сразу заплывали слезами. Совершилось запоздалое обручение северной земли с солнцем. На четвертые сутки после выезда с Учихана наступило тепло. Приморос исчез, и ехать по ночам в темноте, рискуя сбиться с пути, стало уже бессмысленно. Рано утром, вскоре после выезда с места ночевки, транспорт остановился в лесу. Дорога здесь шла под уклон в долину. Рыхлый снег становился все глубже. Олени то и дело проваливались по разломанной ими тропе. Не держала и широкая копыта. «Плохо. Речка так себе, маленькая. Но снегу вровень с берегами!» — крикнул Никита, шагая к Ивану Ивановичу из-под горы. Он был в расстегнутой дожке и темных очках, шапка сдвинута на затылок. Крупные капли пота блестели на смуглом лбу. «Не проберемся теперь по речке, а берегом. Тропы нет. Много ивы, тополя. Можно бы двоим ехать впереди, рубить пальмой деревья. Да снег больно мягкий. Запорим оленей на пнях. Старики просят устроить собрание, советовать хотят». «Ну, что же, давайте послушаем». Это было необычное заседание на ярко-белом снегу под нежно-синим небом. Новорожденные оленятки, спущенные с нарт, торопились на тонких, но уже крепких ножках к тревожно хоркавшим маткам, хрюкали странно и грубо, отыскивая своих кормилиц. Нельзя под такой шум говорить о серьезных делах. Пусть олени успокоятся. И люди, собравшись к нарте доктора, терпеливо ждали, покуривали, посматривали сквозь очки на снег, который казался им сквозь темное стекло голубым, на синее до черноты неба. На лицах людей довольство, весна и озабоченность, вызванная тоже весной. Эвенки и якуты сидели рядом на сдвинутых нартах. У якутов была забота доставить доктора в приисковый район, а прежде всего добраться до базы на большой реке, по льду которой проложена зимняя дорога. Эвенки беспокоились о том, как помочь якутам доставить доктора Ивана хотя бы до речной базы. Многим эвенкам помог Иван с Каменушки. Теперь надо выручать его. «Придется ехать без тропы по Нагорьям», — где снегу поменьше. Все время держаться на закат солнца. Ехать так до двух камней, похожих на белых быков. Потом переехать через долину речки Келюгыч, через перевал, и повернуть прямо на полночь. Тут до базы близко. Близко, да долго выйдет.